9 июля 2014 года. Где-то в Италии. «Какая мерзость!» — сказал я. Генерал Юрлмайер пожал плечами. «Мерзость? По-моему, кто-то из ваших разведчиков сказал. В разведке нет отбросов, в разведке есть материал для работы. И только...» «Да, кажется, кто-то из наших», — подтвердил я. Юрлмайер отпил из бокала. Прищурившись, посмотрел на просвет, на огонь камина. «Вы не согласны с этим утверждением, сударь?» «Ну, чего же, согласен, вполне». «Тогда что не так?» «Вы не думали о моральных качествах и состоянии души гомосексуального педофила, Юрлмайер?» «Вам не кажется, что это совсем не тот человек, которому стоило бы доверять, а?» Юрлмайер расхохотался. «Души? Какая у педераста может быть душа? У педераста есть только похоть. Что же касается предательства, никакому предателю нельзя доверять. Важно только то, контролируешь ты его или нет. И вы уверены, что контролируете его, Юрлмайер?» «Естественно, я в этом уверен. У нас есть снимки его забав в Италии, в Африке, куда он летает с благотворительными миссиями. У нас есть его собственноручная расписка. Он настучал на многих таких же в Курии. Если это всплывет, ему не жить». «И его вы хотите поставить папой?» «Сейчас нет», — задумчиво сказал Юрлмайер. «Ему пока рано. Слишком молод, не заработал себе имя. А вот его преосвященство архиепископ Лойстер вполне будет органично смотреться на папском троне. Крупный ученый, известный всему миру миссионер. За его миссию в Африке его даже беатифицировать хотят. К нему прислушивается весь латиноамериканский континент, не говоря уж об африканском континенте. А там будущее, Гер Воронцов. Да, там будущее. Мы презрительно называем эти места третьим миром, но люди там готовы работать так, как уже не готовы работать мы. Под нашей немецкой рукой, рукой воина и солдата, туда придет спокойствие и процветание. И архиепископ Лойсер нам поможет в этом». «Есть одна проблема. В том, что архиепископ Лойсер не святой, а гомосексуальный педофил, как и Коперник». «Это... перестаньте. Не согрешишь, не покаешься, как говорится». Юрлмайер допил вино. «Знаете, я думаю, даже может мне перейти в католичество. Чем мне нравится эта религия, в отличие от протестантизма? Они умеют найти оправдание практически всему. Это единственная религия, мой русский друг, которая извратила первоначальное учение Христова на 90 градусов до неузнаваемости. Христос выгнал менял из храма. Они стали банкирами. Христос проповедовал: не убий. Они совершали крестовые походы, а потом наверстали отряды убийц, пряча их в монастырях. Христос проповедовал: не прелюбодействуй. А они трахают маленьких мальчиков из хора, а потом идут принимать исповедь. Лойсер, конечно, мразь конченая, но тем вернее он нам будет служить. Один раз мы просчитались, второго раза не будет». «А ведь Бог есть», — заметил я. «Ну и пусть будет», — Юрлмайер зевнул. «По-видимому, ему нет дела до нас, грешных. Завтра вы поедете в Швейцарию с моими людьми. Нужно еще раз переговорить с банкиром Палетти. Вы его знаете, вам и карты в руки. Можете продолжить разговор о своем, я не возражаю. И представите интересы германской нации. Мы тоже хотим с ним подробно договориться. А сейчас идите-ка спать, друг мой. Утро вечера мудренее. Правильно я произношу?» «Правильно. Завтра вам предстоит долгая и трудная дорога. Да и мне тоже».